«Мистер Коллинз», — начал я ценю, что вы первые пришли сюда, готовы вкладываться. Поэтому давайте договоримся по справедливости. Первый год – $300 аренды за землю, плюс небольшой процент от оборота, скажем 2%. Коллинз опешил. $300 плюс 2%, мистер Уэйд. Это очень дорого. В Фортимайл мы платим в разы меньше, а у вас тут еще и поселка толком нет. Поселка нет, но он будет, мистер Коллинз, ответил я. И пройдет не так много времени, как сюда хлынут тысячи людей. У вас будет большое количество покупателей, вы будете первыми, уверен, успеете отбить свои вложения старицей. $300 – это за привилегированное место на главной улице, за эксклюзивность на первое время. Эксклюзивность? Он нахмурился. Пока да, первые месяцы, пока мы строимся и налаживаем логистику, вы будете единственной крупной компанией, а потом посмотрим. Коллинз задумался, он явно считал, что я завышаю цену, но он также понимал, что другого крупного поставщика товаров здесь пока нет. Дав процентов от оборота это много, мистер Уэйд, мы не сможем. Хорошо, перебил я, давайте так, я готов зафиксировать соглашение на 2 года. Ежемесячная аренда, $300, и 2% от оборота, ладно, пусть будет 1, на 2 года. После окончания этого срока, я сделал паузу, внимательно глядя ему в глаза. После этих 2 лет, если город будет жить и развиваться, торговать здесь можно будет без налогов на 5 лет. Коллинз опять задумался. 2 года, $300 и 1% оборота. Это не так уж и мало, но 5 лет стабильной работы без налогов потом, я знал, что золотая лихорадка долго не продлится. 2-3 года и все золото тут выгребут. А через 7 лет Клондайк, скорее всего, уже будет пустым. Без налогов 5 лет, переспросил он. 5 лет, с 3-го по 7-й год включительно. Подпишем договор. Хорошо, мистер Уэйд, сказал он, протягивая руку. Договорились. 300 в месяц, 1% с оборота на 2 года. Потом, 5 лет без налогов. Отлично, я крепко пожал его руку. Приступайте. Мои люди помогут вам разгрузиться. И если у вас есть еще что-то для защиты от цинги, я бы купил. Коллинз просиял. Конечно, конечно. У нас есть свежая капуста, картошка. И, он понизил голос, апельсиновый сок в бутылках, дорогой, но очень эффективный, апельсиновый сок, это роскошь, но здоровье людей дороже, я кивнул, все беру. Прошло еще несколько дней, строительство шло своим чередом, большая палатка АЦЦ, хоть и временная, уже стояла, Коллинз со своими помощниками раскладывали товары, наш северный мамонт, был полностью готов, шкаф для оружия, сделанный староверами, стоял у входа, массивный, дубовый, с рядами пронумерованных ящиков. И вот, в один из дней, когда солнце стояло высоко, а воздух был полон запахов сосновой смолы и свежей стружки, с реки раздался гул, не парохода, другой, множество голосов. Я вышел к берегу, и увидел их, баннаки, сокол, медведь, нока. Они возвращались, не на лодках, которые я им выделил. Они шли по берегу Юкона, а за ними, длинная вереница людей. Индейцы, и они тянули за собой лодки, словно бурлаки, 10, 20, 30 человек, целое племя, мужчины, женщины, дети. Я сначала напрягся, но потом увидел, как медведь и нока спокойно общаются с индейцем, машут нам рукой. Я бросился навстречу, обнялся с парнями, потом заглянул в лодки. Они были под завязку набиты мясом, огромными окороками, прикрытыми ветками. «Итан!» — крикнул сокол, его голос звучал громко и торжественно. «Мы вернулись, с мясом, лоси!» — добавил медведь. «Нашли стадо, взяли полдюжину, 6 лосей — это сотни, 1000 фунтов мяса. Мои охотники вернулись с триумфом. За ними подходили остальные индейцы. Они были меньше, не такие высокие и статные, как баннаки. Их лица были шире, скуластее, одежда попроще, из оленьих шкур и тканей. Они смотрели на нас с любопытством, но без страха. Это, начал сокол, указывая на племя, это тагиши, наши новые братья, кочуют вдоль по Юкону, тагиши, племя Скукума-Джима. Я оглядел индейцев, глаза мои остановились на одной из женщин, невысокая, крепкая, с живыми, умными глазами и сильными руками. Рядом с ней были собаки, много собак, крупные, лохматые, с густой шерстью и умными глазами. Они сидели рядом с хозяйкой, не проявляя беспокойства, молча. Лайки, полярные собаки, это было даже лучше, чем мясо. Собаки, выдохнул я, это, женщина шагнула вперед, посмотрела на меня с достоинством. Ее английский был ломаным, но понятным. «Собаки мои, я держу, хорошие, сильные, работать могут. Это жена Скукума», — пояснил сокол. «Зовут, как по-вашему, Снежинка». Я смотрел на нее, жена Скукума, Тагишка. И у нее 2 дюжины лайк, 24 собаки, это 2 полноценные упряжки. То, что мне было так нужно для зимних перевозок. «Снежинка», — сказал я, Итануэйт, друг вашего мужа, он сейчас в походе, ищет золото. Она кивнула, видимо, знала. «Ваши собаки», — я снова посмотрел на лайк, «они были великолепны, чистокровные северные псы, я хочу их купить, всех». Женщина посмотрела на меня с удивлением, затем, на собак. «Все? Зачем все? Я понимаю», — быстро сказал я, «но мне нужны собаки для работы зимой, перевозить грузы, почту, людей. Это очень важно. Я заплачу хорошую цену. Очень хорошую». Начался торг. Недолгий. Снежинка не была жадной, но она ценила свой труд, своих собак. Мы сошлись на сумме. Не маленькой, но вполне приемлемой за такое сокровище. Я отвесил золотые самородки из своего мешочка. Снежинка взяла их, внимательно рассмотрела. Глаза ее блеснули. Видимо, золото из небесного озера было в цене у Тагиши. «Хорошо», — сказала она наконец, — «можешь взять, все, собаки послушные, но ты умеешь, запрягат, водить?» Я замялся. Тагиши начали собирать свои чумы, или иранги. К ним тут же подскочил Коллинз, начал зазывать к себе в палатку. «Нет», — честно ответил я, — «не умею». Она посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел вызов и интерес. «Я научу», — сказала Снежинка, — «если хочешь, пока мой муж не вернется». «Хочу», — воскликнул я. «Очень хочу, и заплачу за обучение». Она отрицательно покачала головой. «Нет, платить не надо, за друга мужа. Вечером приходи знакомиться с нашим вождем». Я почувствовал теплоту в душе. Мы помогли банникам разгрузить мясо. Часть тут же отправили в коптильню, часть в ледник. Это был большой запас, который позволит нам пережить первые месяцы зимы. Снежинка и ее племя закончили разбивать временный лагерь неподалеку. Я сходил, познакомился с пожилым вождем по имени Гайвата, тот, кто создает реку, выкурили с ним трубку мира. Кашлял я на весь чум, но докурил. Договорились о том, что тагиши помогут Артуру с рыбалкой, пока я учусь обращаться с собаками. Взамен заберут себе часть улова. И тут же, по окончанию высоких переговоров, заказал 2-ю псарню староверам. Будем расширяться. На следующий день Снежинка начала меня учить. Первым делом, знакомство с собаками. Они были разные, по размеру, по характеру, но все сильные, мускулистые. Она показывала, как правильно надевать упряжь, как распределять собак в упряжке. Слабые особи и молодые идут первыми, лидер в конце, покусывая и рыча на отстающих. Запрягают всех цугом, попарно или елкой. Кормит собак 1 раз в день, вечером. Можно давать не только мясо, но и замороженную рыбу. Лосось идет на ура. Стандартная ездовая упряжка включает 6-7 собак. За 12 часов такая команда способна преодолеть до 100 километров. На собак надевают специальные шлейки, которые крепятся к центральному ремню, по тягу. При езде по льду на лапы надевают кожаные ботинки, слегка фиксируя их у запястий. Потом я изучил управление. Снежинка показала мне нарты, легкие, прочные сани, и мы даже покатали их по траве, объяснила команды. Ха, направо, гид, налево, муж, вперед, хо, стоп. Сначала тренировались без нарты, просто с упряжкой и собаками. Было смешно и неловко. Собаки не слушались меня, тянули куда хотели, запутывали по стромке. Снежинка терпеливо поправляла меня, показывала. Артур наблюдал, похахатывая. Нелегко, дядя Итан, поддразнивал он. Молчи, Корбет, отмахивался я, сейчас сам попробуешь и поймешь. Но постепенно начало получаться. Собаки, почувствовав мою уверенность, или просто устав от моих ошибок, стали слушаться лучше. Я учился чувствовать упряжку, собак, их настроение. Это было тяжело, но увлекательно. Прошло несколько дней. Я уже мог самостоятельно запрячь упряжку из 2 дюжины собак и проехать на нартах несколько десятков ярдов по берегу, не перевернувшись. Научился пользоваться шестом для поворотов. Снежинка хвалила меня, быстро учишься. Утром, едва рассвело, я вышел из салуна. Было прохладно, по берегу стелился легкий туман. Я собирался на тренировку с собаками, и тут услышал крики с берега Юкона. Громкие, встревоженные голоса староверов. «Итан Евгеньевич, сюда!» Я поспешил к реке. У воды стояли Кузьма, Иван и несколько староверов, показывая рукой на что-то, плывущее вниз по течению, недалеко от берега. «Лодка!» — крикнул один из них. «Индийская лодка! Пустая!» Я вгляделся. Действительно, большая, выдолбленная из цельного ствола индийская байдара. Она дрейфовала, словно в ней никого не было. «За ней!» — крикнул я. «Быстро!» Староверы тут же бросились к нашей лодке, которая была привязана возле причала. Закинули туда весла, запрыгнули следом. Иван и Кузьма принялись грести, я на руле. Мы быстро нагнали индийскую лодку. «Смотрите!» — крикнул Кузьма, показывая пальцем на что-то, точнее на кого-то. На дне лежало тело индейца. Голова в крови, и он не двигался. Я пригляделся. Это был Скукум Джим. Глава 16. Лицо Джима было бледным, губы синюшными. Голова перевязана грязной тряпкой, сквозь которую проступала кровь. Она залила лоб, брови. Двое староверов, сгибаясь под тяжестью, вынули тело Скукума из лодки. Я потогал шею. Сонная артерия билась, значит, жив. Надо смотреть, что там с головой. Потащили индейца к салуну. Так уж сложилось, что первое законченное здание стало центром всей жизни поселка. Толпа вокруг нас росла, раздавалось все больше громких возгласов. В этот момент из-за домов выскочила снежинка. Увидев мужа на руках, она вскрикнула, потом заголосила, бросилась к нему. «Джим, родной мой, что с тобой?» Голос ее был пронзительным, полным отчаяния. Лай собак усилился, обстановка стала совсем нервозной. Мы вошли в салун, я сразу тормознул всех, кроме супруги и Кузьмы. «Ждите на улице». «Тихо, снежинка, дай посмотреть». Ощупал голову Джима, которого положили прямо на пол. Снял грязную тряпку. Волосы слиплись от крови. Рассечение. И большая шишка на затылке. Еще раз все прощупал. Череп, слава богу, целый. Не проломлен. Это уже хорошо. Если бы кости были сломаны, то все. Сделать трепанацию и вшить пластину в наших полевых условиях банально невозможно. Это стопроцентная смерть. Я еще раз поклялся себе обязательно пригласить в Доусин врача, а желательно сразу нескольких. И первым делом нужен хирург. «Несите наверх», — скомандовал я, — «в комнаты». Староверы осторожно подняли тело и понесли Джима по скрипящей лестнице. Снежинка шла следом, продолжая всхлипывать. Мы уложили индейца на одну из свободных коек. Староверы принесли чистой воды, полотенце. Я сам взялся обмывать рану, аккуратно, стараясь не причинять боль. Кровь постепенно смывалась, оставались лишь багровые рассечения и синева шишки. Рана была длинной, но удар, видимо, был вскользь. Артур стоял рядом, с интересами наблюдал за манипуляциями. Прямо прилежный ученик. Сомневаюсь, что он вел так себя в школе. Уже было ясно, что кожу надо шить, рана была слишком длинной, да и пластырей у меня не было. После воды промыли место виски, обрили волосы. Снежинка принесла толстую иглу, нитки. Их я тоже окунул в спиртное, после чего принялся шить. Получалось не ахти, шрам у Скукума будет кривым и уродливым, но не думаю, что он предъявит мне претензии. Джим застонал, дернул плечом, но не очнулся. После шитья, я перевязал голову чистым бинтом. Снежинка сидела рядом, держа мужа за руку, что-то тихо шепча ему на своем языке. Прошло, может быть, с полчаса. Джим лежал без движения. Все ждали внизу, обсуждая случившееся и строя догадки. Кто нанес рану? Почему индеец плыл один? Напряжение висело в воздухе. И тут снежинка крикнула сверху, что Джим вот-вот очнется. Мы поднялись на второй этаж, я заглянул в лицо Тагиша. Скукум пошевелился. Медленно дрогнули веки. Джим открыл глаза. Темные, глубокие. Сначала они смотрели в никуда, потом сфокусировались на мне. «Итан», — прошептал он, хрипло. «Джим, ты меня слышишь?» Я наклонился ближе. «Ты в порядке? Что случилось? Где остальные?» Он попытался приподняться, но слабость сморила его. Я аккуратно уложил его обратно. «Воды?» — попросил он. Я тут же принес кружку. Джим сделал несколько жадных глотков. Потом снова заговорил, уже чуть увереннее. «Золото, Итан. Мы нашли его. Вверх по Клондайку. После трех островов. Правый берег. Первый впадающий ручей». Голос его был слабым, прерывистым. Он задыхался, но говорил с усилием, словно торопился передать главное. Глотнул еще воды. А я совершенно не чувствовал торжества момента. Все, что меня волновало, это здоровье Джима. Полдня пути. Даже меньше. Первая промывка в устье и сразу золото на $400 в одном лотке. Вокруг ахнули, Скукум закашлялся, поперхнувшись. Я слегка похлопал его по спине. «Тише, Джим, не торопись. Золото странное, серебристое, песок, но есть и самородки, небольшие, наверное, с серебром залегает. Назвали ручей, кроличьим, много кроликов там, селки ставить можно, кроличий ручей, $400 стаза». Мы все слушали, затаив дыхание. Золотая лихорадка, что таилась в каждом из нас, забилась внутри нас удвоенной силой. «Джим», я снова попытался остановить его, вернуться к главному. Что случилось потом? Где Кармак, Хендерсон, Доусон? Индеец тяжело вздохнул, закрыл глаза на мгновение. Потом продолжил, вспоминая. Мы застолбили участки. Сразу. По закону. На всех. Кармак, Хендерсон, Чарли, я. Начали мыть выше по течению и сразу ругаться. Его голос стал тише. Я начал говорить им, что надо обратно в Доусон. К мистеру Уайту. Обещали же. Слово дали. А Хендерсон кричал. Ругался. Что Уайт идет к дьяволу. Какой-то Чичика прибыл на все готовые, когда старики тут уже 10 лет моют. Что надо на 40-ю милю. Регистрировать там. Звать друзей, делать на них заявки. Своих. Итан, он хотел обмануть тебя. Да и всю систему, судя по всему, тоже. Я пытался остановить их. И тут сзади. Удар. Думаю, прикладом. Не видел кто. Джим снова закашлялся, ослаб. Лиза принесла свежей воды. Очнулся полдня спустя. Может, больше. Лежал у ручья, один, весь в крови. Они ушли, забрали лодку, всю еду, бросили меня. Гнев поднялся во мне горячей волной. Бросили, его, после всего, эти. Я громко выругался. Что было дальше? Среди кустов одного из ручьев, что впадал в кроличий, была привязана старая индейская лодка. Поплыл вниз к Доусону, но голова кружилась. Стало плохо, потерял сознание. Вот и все. Скукум закончил, откинулся на подушку. Мощный мужик, сраный и с отрисом смог выбраться, доплыть до нас. Все, Джим, отдыхай, не говори больше, сказал я. Череп цел, жить будешь. Ты молодец, что добрался. О твоем участке я позабочусь, обещаю. Он слабо улыбнулся, закрыл глаза. Снежинка села рядом, гладила его по руке. Я вышел из комнаты Джима, спустился в общий зал салуна. Там, при свете лампы, толпился народ. Лица их были возбужденными, полными вопросов. Слух о золоте и том, что случилось, уже успел распространиться. «Мистер Уайт!» — воскликнул кто-то из старателей. «Что там? Что с Джимом?» Он говорил про золото. Я поднял руку, призывая к тишине. «Золото есть», — сказал я громко. «Много. На ручье, вверх по Клондайку. Джим нашел его с Кармаком и остальными. Но они повздорили, ранили индейца. Потом бросили Джима умирать». По толпе прокатился возмущенный ропот. «Бросить раненого, на севере, это было хуже любого преступления. Что будем делать, Итан?» — крикнул Кузьма, его глаза сверкали. «Надо найти их и наказать». «Да, наказать». Загудели староверы и старатели. На 40-ю милю. Они туда поплыли регистрироваться. Я покачал головой. «Нет, не надо туда плыть. Думайте головой. Если Кармак и его люди нашли главную жилу на кроличьем ручье, куда поплывут все старатели?» Как только узнают, из Фортимайл, из Сёркла, вверх по Клондайку, к ручью, они все будут там, и преступники тоже, уж будьте уверены. Я сделал паузу, давая своим словам улечься, потом продолжил, чеканя каждое слово, мы плывем туда же, сейчас же, найдем ручей, эту троицу, а заодно застолбим себе участки, лучшие. По толпе прокатился новый гул, но это был уже гул одобрения, возбуждения. Наказать обидчиков Джима, да. Найти золото, да. Застолбить участки, трижды да. Кто со мной, крикнул я. Я, первым откликнулся Кузьма. Мы, хором заревели староверы. И я, выскочил Артур. Его лицо было решительным. За считанные минуты поселок пришел в движение. Люди бросились собираться. Хватать весла, припасы, ружья. Брать с собой лотки для промывки. Кузьма, скомандовал я, организуй людей. Собирайте все лодки, что есть, проверяйте на прочность, грузим только самое необходимое, еду на пару дней, инструмент, оружие, и оставь охрану, всем уходить нельзя, сделаем, Итан Евгеньевич. Кузьма уже командовал своими староверами, я побежал собираться сам, взял шарпс, много патронов, свой лоток, лопату, кирку, мешок с едой и теплой одеждой, бинокль, компас, и немного динамита, что привезли агенты АЦЦ на пароходе. Не знаю зачем, но чувство подсказывало, что может пригодиться. Нас набралось человек 30. Староверы, несколько старателей, я, Артур, Джазая. Джазаю я сначала хотел оставить, но он попросился. Сказал, что Джим, его друг, да и лоток он держать умеет. Взял его с собой, разумеется, баннаки. Их я разместил на носу и приказал внимательно следить за рекой. Мы загрузились. Отчаливаем. Скомандовал я. Вышли на Юкон. Течение здесь было сильным, идти вверх по нему тяжело. Но потом мы свернули в Клондайк. Его воды были светлее, течение слабее. Гребем. Все. По очереди. Зычно крикнул Кузьма. Меняемся каждый час. Подтвердил приказ старосты я. Погребли. Ритмичный скрип уключен, плеск весел. Лодки медленно двинулись вверх по реке, в сторону восходящего солнца. Пройдя пару миль, мы заметили на реке движение. Лодка. Небольшая, с тремя людьми. Я узнал одного из них, Алаф Андерсен, и его приятель Дэйв. Алаф, крикнул я, подгребая ближе. Ты куда? Не в ту сторону гребешь. Он поднял голову. Удивленно посмотрел на наш караван, семь лодок, полных народу. Итан, вы куда такой толпой собрались? На кроличий ручей, крикнул я, там золото, много, самое первое на Клондайке. Поворачивай назад. Глаза норвежца расширились, но не только от моей новости. Он привстал в лодке, показал пальцем в сторону Юкона. Я обернулся. Внизу, на слиянии Юкона и Клондайка, в свете восходящего солнца, разворачивалось невероятное зрелище. Сотни точек, сотни лодок, маленьких, больших, они шли вверх по Юкону, из Фортимайл. Жители поселка, узнав о золоте, ринулись сюда. Начиналась гонка. Алав с Дэйвом ринулись, сели за весла, пристроились нам вслед, гребли изо всех сил. Час, другой, руки устали, спины ныли, но мы знали, те, кто идут за нами, гребут еще быстрее. Там старожилы, они сильнее нас. Это была гонка за удачей, за участком, за богатством. Пройдя три острова, о которых говорил Джим, мы начали высматривать ручей. Правый берег, полдня пути, уже должен быть, вон, крикнул Кузьма, указывая на небольшую расщелину в высоком, поросшем лесом берегу. Там ручей, действительно, невзрачный узкий ручей, скрытый в тени деревьев, впадал в Клондайк. Его устье было небольшим, каменистым, не похоже на место величайшей золотой находки. Мы свернули в него. Вода здесь была чище, холоднее, но очень мелкая. Грести стало невозможно. Мы выпрыгнули из лодок, таща их за собой на веревках. Ручей петлял, извивался между деревьями, по каменистому руслу. Берега, крутые, поросшие мхом и кустарником, узко, неудобно. Наконец, мы выбрались на небольшую площадку, где ручей немного разливался, и увидели их. Пара палаток, костровище, и заявочные столбы с вырезанными именами, один за другим. Четыре штуки, мы на месте, вы, я разделил староверов пополам, стал бить вниз к Клондайку, сначала заявочный, потом боковые, Артур, ты с ними, проследи, а вы, я махнул рукой второй группе, вверх по течению, 200 шагов, в центре столб, 40 по бокам, сами разберите берега, у кого какой, мы бросились к деревьям, начали их валить топорами, тут же появились пилы. Сколько у нас времени, пока сороковые нас догонят? Час, два, вряд ли больше. Там дальше еще два ручья, крикнул мне Кузьма, убежавший вперед и уже успевший вернуться. Что делать? Заявочный столб можно поставить на каждом притоке, вспомнил я правила, там тоже регистрируемся. Вперед, вперед. Я гнал до усиновцев и гнал. Пила визжала, столбы таскали по цепочке, вырезали имена ножами. И тут повалили сороковые. Сначала причалила первая лодка, потом вторая. Первыми выскочили на берег. Кармак, Хендерсон, Доусон. Вы, выдохнул Кармак, его глаза метались. Это наше место, крикнул Хендерсон, выдвигаясь вперед. Его рука лежала на кольте. Мы его нашли. Мы первые. Все больше сороковых выпрыгивало из лодок и мчалось к нам. Подтянулись и староверы. Подошли Алав с Дивом. Вы, преступники, громко сказал я. Хотели убить Джима. Ударили его по голове. Вы бросили раненого, но он выжил. Он рассказал нам все. Ситуация накалялась. Устье ручья стало ареной для столкновения. Золото, предательство, гнев, все смешалось в воздухе. Толпа увеличивалась. Кое-кто, не слушая нашу ругань, бежал столбить участки. А мы уже готовы были вынуть револьвер и начать стрелять. Назад. Внезапно раздался громкий, четкий голос. Через толпу протиснулся сержант Фицджеральд. Ружья вниз, пистолеты в кобуры. Приказал он, подняв руку. Народ не торопился выполнять его приказания, и тогда он пальнул в воздух. Грохот выстрела разнесся по узкому ручью, заглушив крики. Все замерли. Оружие понемногу начало опускаться. Фицджеральд стоял между нами и старателями, его лицо было строгим, глаза – холодными. «А ну сдали назад», – повторил он. «Здесь территория Канады, здесь власть, северо-западная конная полиция, то есть я, и я тут буду устанавливать порядок. Никаких драк, никакой стрельбы». Я посмотрел на него, потом на Кармака и остальных. Непосредственная угроза схватки была снята. «Пока, мистер Фицджеральд», – я ткнул пальцем в троицу старателей, – «я обвиняю этих людей в покушении на убийство Джима Скукума. Он сейчас раненый лежит в поселке». «Это правда?» – сержант повернулся к Кармаку. Доусон и Хендерсон опустили глаза, а вот Кармак решил пойти ва-банк. «Ложь». Джим споткнулся на камнях, рассек голову. «Мы уложили его у костра, отправились за помощью. Он небось, бредил, когда рассказывал эти байки». Все втроем. Фицджеральд заломил бровь, почему не взяли его с собой. Его тошнило, нельзя было трогать. «Ружье твое?» — резко спросил я Кармака. «Где оно?» «В лодке», — растерянно ответил старатель. «Принесите его». Кто-то бросился вниз по ручью, притащил двустволку, и приклад у нее был в засохшей крови. Так спешил, что не было времени отмыть. Я подошел к красному как рак Кармаку, положил руку на плечо. И не надо врать, что добивал местных кроликов после охоты. Признавайся, ты бил сзади Джима. Кармак повесил голову. Данной мне властью, я арестовываю вас, сержант, вытащил кольт из кобуры старателя. Вы тоже сдайте оружие. Это было уже в адрес Доусона и Хендерсона. А что с их заявочными столбами? Крикнул кто-то из толпы. Отличный вопрос. Просто на миллион долларов. То есть буквально... У каждого участка в земле здесь может быть золото на миллионы. Глава 17. Я держал в руках лоток для промывки, тот самый, простенький металлический таз, который мы купили еще в Портленде. Нагнулся к реке, зачерпнул им из ручья смесь гравия, песка и воды, докидал внутрь еще лопатой. Тяжесть ощущалась сразу, непривычная для обычного речного грунта. Начал промывку. Привычным движением покачивал таз, позволяя воде уносить легкий песок и глину. Гравий перебирал рукой, выбрасывая камни. С каждым движением таз становился легче, но тяжесть золота, я уверен, что оно там было, ощущалась отчетливее. Сосредоточился, слушал шорох песка, стук камешков. Сердце стучало где-то в горле. И вот, когда на дне осталась только небольшая горстка тяжелого шлиха, я остановился. Осторожно наклонил таз, стряхнул остатки песка и увидел его. Яркое, желтое, тускло поблескивающее в полуденном свете. Ни мелкая пыль, ни чешуйки. Это были крупинки, зерна, даже небольшие самородки. Несколько штук, размером с горошину. И еще что-то покрупнее. Джим был прав. У этого золота был серебристый оттенок. Я не мог оторвать взгляд. Провел пальцем по дну таза. Собрал золото в кучку. Потом наклонил таз. Сыпал желтый металл в заранее приготовленный кожаный мешочек. Взвесил в руке. Тут где-то на 50 унций, плюс-минус. После небесного я уже был опытным старателем. Впрочем, мой опыт требует проверки. Подошел к весам, аккуратно высыпал золото на чашку. Стрелка качнулась, остановилась. 62 унции, в одном тазу. По 16 с небольшим долларов за унцию. Это почти 1000 долларов. Я выпрямился. В легких не хватало воздуха. 1000 долларов, намытые за каких-то 5 минут. Это безумие. Это Клондайк. Сколько? Сзади раздался знакомый голос. Я обернулся. Это был горный регистратор Александр Макдонелл. В своем неизменном костюме, правда на ногах сапоги, в руках плащ. После высадки 40-х, ветер с севера пригнал облака, вот-вот должен был начаться небольшой дождь. Так что одет чиновник был по погоде. И рядом с ним стояла и улыбалась Оливия. Городское платье девушка сменила на шерстяную юбку, куртку из твида, тоже в высоких сапогах, с зонтиком в руках, на голове был красный платок. «И вы тут добрый день, мисс Оливия». Я поклонился, задев весы и рассыпав по земле золото. Артур бросился его собирать. «Добрый день, мистер Уэйд, очень рада вас видеть». Оливия мило покраснела, начала помогать Артуру. «Я просто не мог пропустить это событие», — Александр обвел рукой ручей. Тут по обоим берегам уже высились палатки старателей, дымили костры, похоже, это будет самое большое месторождение золота из найденных на Аляске. Думаю, тут где-то проходит коренная жила, большая. Впрочем, я не геолог, требуется рыть шурфы, распоряжусь. Так сколько было в тазу? 62 унции. Я потер друг об друга замерзшие руки. Нужны резиновые перчатки для промывки, иначе легко заработать ревматизм. Аво, это много. Оливия ахнула, прикрыв рот рукой. Ее глаза были огромными. Боже мой, прошептала она, столько у нас за одну промывку никогда не добывали. Тем временем на берегу росло движение. Это возвращались старатели, которым не достались участки здесь и выше по ручью. Усталые, пыльные, разочарованные, они несли на себе все свое нехитрое имущество. Мешки, кирки, они сваливали рядом с моим костром, начали опять собираться в толпу. Глядя на тазы в руках староверов, банников, на их лицах появились жадность, зависть, нетерпение. Ведь в лотках было золото, и как бы не меньше, а даже больше, чем у меня только что. Возбуждение нарастало, словно снежный ком, катящийся с горы. Толпа вокруг нас уплотнилась. Лица становились жестче. «Это наша земля!» — крикнул кто-то из вернувшихся старателей. «Мы тут первые были. Дайте участки!» — загудели другие. «Отдайте Кармака участки! Он с подельниками все равно арестован!» Толпа напирала. Лица исказились от злости и жадности. Это была уже не просто просьба. Это было требование. Угроза. Сержанта Фицджеральда не было. Он повез Кармака с дружками в 40-ю милю. Пришлось отдуваться Макдонеллу. «Назад! Сохраняйте порядок!» — крикнул он. «Назад!» — говорю. Но его не слушали. Напор усиливался. Я увидел, как один из самых агрессивных, здоровенный мужик в рваной рубахе, с размаху ударил ногой по столбу, который обозначал участок Кармака. Столб пошатнулся и рухнул. Я выхватил пистолет, но направлять на толпу не стал. Банники вернулись из палатки с винтовками, встали сбоку. Что теперь будет? Оливия прижалась ко мне, резко осознав, куда она попала. Тут вам не равнина, тут климат иной. В толпе были исключительно мужчины, причем разгоряченные золотой лихорадкой. Вот, возьми револьвер, я вложил в руку девушки Лема, если нажмешь вот сюда, то сможешь выстрелить картечью. Это их на какое-то время отсудит. Стоять, я буду стрелять. Макдонеллу тоже вытащил небольшой плоский револьвер из внутреннего кармана. Кажется, это был бульдог. Он выстрелил в воздух. Бах! Грохот выстрела не остановил толпу. Люди лишь вздрогнули, но напор не ослабел. Гнев и жадность оказались сильнее страха. Его никто не слушает. Оливия сильно побледнела. Сейчас начнется резня. Ситуация выходила из-под контроля. Я чувствовал холод кольта в руке. Но стрелять в эту обезумевшую толпу. Ну, убью нескольких старателей. Еще с десяток ранит Оливия из Лема. Банники успеют сделать по выстрелу. Староверы, из тех, что рядом, но тут людей, сотни полторы, остальные нас порвут на британский флаг. Мистер Уэйт, Оливия зашептала мне на ухо, Итан, пожалуйста, придумай что-нибудь. Мой огляделся, его взгляд остановился на рухнувшем столбе Кармака. Вот, крикнул я громко, участки Кармака и его старателей, мы проведем розыгрыш, среди тех, кому не досталось. Честно, толпа на мгновение затихла. Розыгрыш, это шанс, честно. Только прямо сейчас, чтобы без обмана. Настроение толпы мигом поменялось. Как будем разыгрывать? Тут же деловито спросил Макдонеллу. Совсем отлично. Народ заинтересовался, перестал напирать. А вот так, я достал из мешка блокнот, карандаш. Быстро вырвал несколько листов бумаги из блокнота. Сколько вас, кто без участка? Кто-то начал считать. Оказалось, 141 человек. Хорошо. Макдонеллу понял мою идею. Тоже вытащил записную книжку, начал быстро разрывать бумагу на кусочки, на три ставлю крестики. Смотрите внимательно. Он склонился над бумажками, черкая крестики карандашом и поглядывая на меня, даже успел одобрительно подмигнуть. Готово. Он перемешал бумажки, сунул их в мою шляпу, что я ему подал. Туда же отправились и мои листки. Подходите. По одному. Тяните. Кому крестик? Тот получил участок. Все честно, без обмана, на ваших глазах. Толпа загудела, но уже с другим настроем. Надежда, азарт. Люди начали протискиваться вперед, к шляпе. Первый мужик, худой, в пыльной одежде, с трясущимися руками, вытянул бумажку. Развернул ее, мимо. Следующий, опять мимо. Первый выигрыш оказался у 22-го тянувшего. Лицо его расплылось в блаженной улыбке. Он высоко поднял руку. Выиграл. Я выиграл. Заорал он, сжимая бумажку. Ушел ставить столб со своим именем. Потом долго никому не везло. Наконец, крепкий высокий парень вытащил бумажку с крестиком. Он подпрыгнул, начал обнимать соседей. Два участка нашли хозяев, остался один. Напряжение снова возросло, толпа гудела, с нетерпением ожидая своей очереди. Каждый надеялся, что этот третий, последний крестик достанется именно ему. И в этот момент к нам подошел Алов. Он шел, широко улыбаясь, с сияющим лицом. Его напарники, Дэйв и Кроули, шли рядом, тоже жутко довольные. «У нас на второй промывке 100 унций», – пробасил Алов, подходя. «Тут точно есть жила, бедный ручей, бедная экология Клондайка. Тут все разроют, вскроют грунт на несколько метров вниз. Вместо прекрасной северной природы будут отвалы и огромные дыры в земле. Был бы фотоаппарат, я бы постарался запечатлеть первозданный вид. Но, увы, а что тут у вас происходит?» – поинтересовался Алов, перебирая мелкие самородки в своем тазу. «Разыгрываем участки Кармака». Он со своими парнями напал на Джимма Скукума. «Проклятое золото!» — ругнулся гигант. «Там, где оно, там всегда кровь. Мисс Оливия». Алов приподнял шляпу. «А вы почему не участвуете в розыгрыше?» Я аккуратно забрал револьвер у девушки, сунул его в кобуру. Было уже ясно, что толпа умиротворилась, бунта не будет. Макдоннелл тоже убрал свой бульдог. «Разве я имею право? Я дочь горного регистратора». «Но не сама же регистратор». Я слегка подтолкнул девушку вперед, она встала в очередь к шапке. 100 унций, Итан». Алов протянул мне руку, его лицо светилось счастьем. «В двух тазах, на соседнем ручье. Я пошел туда, как ты сказал. Я твой должник». Он тряхнул мою руку. Ладонь пронзила острая боль. «Ну и медведь. Спасибо тебе, Итан. Тысячу раз спасибо. Без тебя, и я не забуду. С меня, четверть всей добычи. Даю слово». Четверть я опешил еще больше. Четверть от такой находки. Это было большое богатство. «Алов, ты уверен? А если добудешь на участке на миллион, 250 тысяч твоих?» Мое слово крепче стали. Парни свидетели. Судя по лицам Дива и Кроули, импровизация Алова застала их врасплох. Впрочем, они то со своих участков мне ничего не обещали. Лотерея тем временем продолжалась. Бумажки тянули, но третьего крестика все не было. Очередь подходила к концу. Оставались последние несколько человек, и среди них Оливия. Наконец, ход дошел до нее. Смущенная девушка осторожно опустила руку в шляпу, перемешала оставшиеся бумажки, вытащила одну, дрожащими пальцами начала разворачивать. Все замерли. Оливия посмотрела на бумажку, ее глаза расширились. «Есть!» – закричала она. «Крестик!» На ее лице отразилось такое искреннее, девичье ликование, какого я давно не видел. Она бросилась на грудь к отцу. «Папа, я выиграла участок!» Макдоннелл обнял ее, смеясь. Затем она повернулась ко мне, все еще сияющие от счастья. «Итан, я выиграла!» Она бросилась ко мне, обняла крепко. Я почувствовал ее тонкое, хрупкое тело, упругую грудь, прижавшуюся к моей. На мгновение в голове промелькнуло что-то теплое, неожиданное. И тут же я мысленно отдернул себя. «Маргарет, меня в Портленде ждет невеста!» Толпа снова заволновалась. «Это что? Подстроена дочь регистратора, а мы честная игра где?» Агрессия вспыхнула с новой силой. Люди, которые только что были готовы разойтись, снова напирали. «Несправедливо!» — кричали они. «Все куплено! Отберите у нее!» — ревел кто-то. Напряжение стало невыносимым. Я снова достал Лема из кобуры. В этот момент вперед выступил Алов. Его добродушная улыбка исчезла. Лицо стало жестким. «Назад!» — пробасил он. В голосе чувствовалась такая сила, что люди инстинктивно отшатнулись. Один из самых крикливых, тот, кто только что требовал отобрать участок у Оливии, сделал шаг вперед, размахивая руками. Алов даже не стал его бить кулаком, просто дал ему леща, как маленькому мальчику. Здоровенный мужик отлетел в сторону, споткнулся и упал в грязь. Затем Алов быстро прошел вдоль переднего ряда толпы, отбрасывая наиболее агрессивных. Не бил, просто отталкивал, используя свою невероятную силу. «Эй, вы!» – заорал он уже на весь берег. «Золото не только здесь. Его на Клондайке полно. И на других ручьях. Идите и ищите. Чего вы тут стоите, времени нет. Кто первый доберется, тот и найдет. Идите к лодкам. Быстро!» Его слова подействовали как холодный душ. Жадность, что только что была направлена на нас, на чужие участки, теперь перенаправилась. На другие ручьи, на новые возможности. Толпа, еще минуту назад готовая к бунту, вдруг развернулась и бросилась к своим лодкам. С криками, толкаясь, они бежали по берегу, торопясь убраться отсюда, чтобы первыми застолбить новые, еще не открытые богатые места. Это было потрясающе. Массовая истерия, мгновенно смененная массовой лихорадкой. Алов и Магданелл стояли рядом, глядя на убегающую толпу. Они переглянулись, и на их лицах появилась одинаковая, хитрая ухмылка. «Что это было?» – спросил я, подходя к ним. «Зачем вы их отправили на другие ручьи?» Магданелл, все еще улыбаясь, пожал плечами. «От греха подальше, Итан. Толпа в таком состоянии опасна. А так, они побегут искать. Но вы же сказали, что золото не всегда залегает подряд». Я вспомнил его слова в Фортимайл. «Именно». Магданелл кивнул. «Золото редко идет сплошной жилой, обычно рассыпной и залегает гнездами. На одном ручье может быть безумно много, на другом – ничего. Это закон природы, Итан. Не факт, что на соседних ручьях они найдут хоть грамм, но они в это верят. А эта вера сейчас спасла нашу шкуру и дала нам всем немного передышки». В этот момент к нам, пыхтя, подбежал Артур. В руках у него был промывочный таз, лицо покрыто грязью, глаза горят еще сильнее, чем у Элофа. «Дядя Итан, мистер Магданелл, смотрите». Он с трудом поставил таз на землю. «На дне золото, много золота, самородки, крупный песок, крупинки». Я наклонился. «Сколько?» — хрипло спросил я. «Взвесил. 200». Выдохнул Артур. «Почти 200 унций, с двух промывок». Мы дружно ахнули. Это было за гранью понимания. Почти 3000 долларов. Магданелл, Алов, Оливия, староверы, Джазая, Баннаки, все глядели на золото в тазу Артура с немым изумлением. «Безумие», — прошептал Магданелл. «Настоящее безумие. Да сюда сбежится половина штатов. Сразу, как только станет известно. Ага, наконец, до властей начинает доходить масштаб события». Я посмотрел на золотой песок, на самородки, на ручей Клондайк, что протекал рядом. Кролики, что дали ручью его первое название, давно разбежались. «Господа», — сказал я громко, чувствуя, как мурашки бегут по коже. «Эльдорадо, вот как мы назовем это место, и ручей, Эльдорадо». Я обернулся к Магданеллу, Алофу, Оливии. «Знаете эту легенду про тайную страну в Южной Америке, там, где очень много золота, и даже есть гигантский куб из чистого металла, на вершине пирамиды? Кто найдет его, станет самым богатым человеком в мире». Я указал на ручей, на окрестные холмы. «Мы нашли наше Эльдорадо, и кто знает, может, тот золотой куб, он ждет нас где-то здесь, под землей». Народ вокруг загудел, в их глазах снова загорелся лихорадочный огонь. «Мы прямо тут, на краю света, слагаем легенду». Глава 18. Вечер опустился на устье Эльдорадо, принеся с собой прохладу и непривычную тишину после дневного хаоса. Уставшие, грязные, но обуреваемые совершенно безумным возбуждением, мы собрались вокруг нескольких больших костров на берегу, недалеко от наших лодок. Тут были почти все, кто плыл со мной от слияния. Староверы во главе с Кузьмой, Джазая, Артур, Баннаки, Алов Андерсон и его приятели Дэйв и Кроули. Тех, кому достались участки по розыгрышу, уже не было. Они копали свои первые шурфы, словно боялись, что золото убежит. Магданелл и его дочь Оливия, а также сержант Фицджеральд уплыли в Фортимайл. Нужно было зарегистрировать заявки и доложить комиссару о произошедшем. Из котелков над огнем поднимался пар, Джазая и несколько староверов колдовали над ужином, но никто толком не чувствовал голода. Все взгляды были прикованы к центру нашего импровизированного лагеря, где на растянутом брезенте, в свете факелов и костров, лежало оно, золото, наше золото, то самое, что мы намыли за последние 9 часов с 19 участков, тех, что мы застолбили первыми, опередив 40-х. Сюда входила и территория Эльдорадо, и несколько площадок на ручье, что впадал в нашу сокровищницу. Мы его между собой называли безымянным. Я сам, с трудом сдерживая тремор в руках, пересыпал желтый металл из кожаных мешочков на весы. Кузьма, Иван и Элов стояли рядом, их лица были напряжены, цифры казались нереальными. С первого участка, начал Кузьма, его голос дрожал, он записывал карандашом цифры в тетрадь. 142 унции, Итан. Со второго, 128, продолжил староста Иван. С третьего, 163. Цифры сыпались, словно золотой песок. 150, 180, 200. А с участка, что был прямо на слиянии Эльдорадо и безымянного ручьев, того, что мы застолбили одним из последних, цифра была просто чудовищной. С 18-го, прошептал Кузьма, 530 унций. Наступила тишина. Я аккуратно ссыпал золото с весов в самый большой мешок. Руки дрожали от усталости и благоговения. Это было не просто золото. Это была настоящая река золота. Итого, я выпрямился, обвел взглядом собравшихся. По моим подсчетам с 19 участков, я откашлялся, заглянул в тетрадь Кузьмы, больше 6000 унций. 6000 унций. В пересчете на наши деньги, по 16 долларов за унцию это почти 100 тысяч долларов. За один день, намытые горсткой людей, усталых, с минимальным инвентарем, просто зачерпывая песок с берега и промывая его в тазу. А если сюда пригнать драгу, ее устройство я представлял смутно, засасывает в себя породу, прогоняет с водой через промывочный желоб, золото оседает на каком-то специальном ребристом мате, золотое руно, можно ведь использовать обычную шкуру овцы, как это делали аргонавты. Мне срочно нужен свой инженер. Шок, я видел его на лицах всех собравшихся. Староверы крестились, бормоча молитвы. Глаза Элофа, привыкшие к дракам и выпивке, казались огромными, наполненными каким-то странным, небывалым выражением. Артур стоял, открыв рот. Баннаки, обычно невозмутимые, тоже смотрели на груду золота с неприкрытым изумлением. Джазая покачивал головой, бормоча что-то про чудеса Господни. 100 тысяч долларов, прошептал Элов, за один день, безумие. Почти, поправил я, это намытое, коренная жила она где-то здесь, под нами, и там золото может быть, миллионы. Я не врал, я чувствовал это, я знал, что здесь, на Клондайке, мы стоим на пороге чего-то небывалого. Тишину нарушил голос Кузьмы, он подошел ближе, посмотрел на золото, потом на меня, лицо его было серьезным. «Итан», — начал он, — «как делить будем? По чести это все тебе принадлежит. Это ты нас сюда привел, нашел этот ручей, точнее нашел Скукум. Но кто его послал сюда? Ты, наш староста, и мы не хотим грешить за нечестные деньги. Бог накажет», — он говорил искренне, и староверы вокруг дружно закивали. Для них вопрос чести и совести, подкрепленный верой, был первостепенным. Я посмотрел на Кузьму, на этих людей, которые доверились мне, пошли за мной на край света. «Кузьма, друзья», — сказал я, — «помните, мы договорились с Элофом, он обещал мне четверть от всего добытого на своем участке. Я считаю, это честная доля за то, что я показал ему путь. Если всех здесь устроит, давайте так и сделаем. Все, что добыто сегодня, я обвел рукой золото на брезенте, четверть — моя доля, с ваших участков. Остальное, делится поровну между всеми, кто сегодня работал на ручье, включая баннаков, Джазаю и Артура. Согласны?» Староверы переглянулись. Алов кивнул. «Справедливо», — пробасил он. «Слово мое, закон. Четверть твоя, Итан». «Согласны, Итан», — сказал староста Иван. «Это по правде». Остальные тоже закивали. Ропот одобрения прошел по толпе. Мое предложение оказалось не просто принятым, а встречено с облегчением. Никто не хотел брать больше, чем, как они считали, ему причиталось. Я отмерил четверть золота, около 1500 унций, и ссыпал ее в свой мешок. Потом приступил к делению остального. Работа была долгой. Медленно, аккуратно взвешивал золото, отмерял долю каждого. Руки работали механически, а голова... Голова пыталась осознать масштаб произошедшего. Это было только начало. Когда с делением было покончено, я собрал всех снова. Золото, распределенное по мешочкам, лежало у каждого в руках или на коленях. Его вес ощущался непривычно, приятно. «Джентльмены», — начал я, — «сегодня мы нашли золотую жилу, но это место станет очень опасным. Как только весть распространится, сюда ринутся тысячи, десятки тысяч. Не все будут честными. Сюда придут бандиты, воры, убийцы. Здесь, на ручье, будет жарко. Нам нужна охрана, вооруженные караулы, днем и ночью. По 2 человека обходить участки. По 2, на общий лагерь. Организуем дежурство. Оружие всегда должно быть под рукой». Староверы серьезно кивнули. Они понимали, о чем я говорю. Сержант Фицджеральд не сможет быть везде. А теперь, когда у нас есть золото, мы стали мишенью. С утра, продолжил я, несколько человек отправятся в Доусон на лодке. За едой, за припасами. Все, что купил у Коллинза на пароходе, привезут сюда, на ручей. И нужно вырыть туалеты подальше от ручья, от Клондайка, использовать их. Санитария, наши все. Не хочу, чтобы здесь вспыхнула эпидемия. Староверы снова закивали, хоть и без особого энтузиазма по поводу туалетов. На этом мы закончили и приступили к ужину. А уже утром мой мрачный прогноз сразу оправдался. Мы еще только умывались и делали завтрак. К нам подошел пожилой старатель с участка вверх по ручью. «Мистер Уэйд», — сказал он, — «тут кое-что случилось. Ночью, не гляните, пришлось вставать, надевать пояс с револьверами, идти». Молодому парню перерезали ножом горло. В палатке он уже был холодным. Рядом стояла толпа мрачных старателей, все тихо переговаривались. «Мертв», — констатировал я очевидное, судя по беспорядку в палатке, искали золото. «И нашли», — крикнул кто-то из толпы, — «Гилли вчера знатно намыл, в мешочке на поясе хранил». Разумеется, никакого мешка нигде не было. Я спросил окружающих, кто что видел, и, сюрприз, свидетелей не нашлось. Все только мрачно на меня смотрели, будто я подрезал этого Гилли. Следы у палатки тоже были основательно затоптаны. Я отдал распоряжение похоронить парня, раздал его вещи. Никаких документов при нем не было, писем тоже. Нам срочно нужен констебль. Напряжение в лагере возросло. Первая смерть, грабеж, прямо перед нашими носами. Это только подтверждало мои слова об опасности. Пока мы обсуждали убийство, к лагерю начали подходить люди. Усталые, понурые. Это были старатели, кто ушел искать золото на соседних ручьях после розыгрыша. Их лица были пыльными, грязными, но самое главное, на них читалось разочарование. «Ну что?» – спросил я одного из них. «Как дела?» «Нашли?» «Пусто. Часами мыли. Полунций-унций за весь день. С ручья на той стороне тоже пусто. Как будто все золото здесь». Это было жестко. Но это был закон золотой лихорадки. Счастливчики и неудачники. Счастливчики – те, кто оказались в нужное время в нужном месте. Неудачники – те, кто опоздал или ошибся с выбором ручья. Видя этих усталых, разочарованных людей, я понял, что у меня появился шанс. Мне нужны были работники. Много работников. Копать, мыть, строить и управлять этим хаосом. Я встал, почувствовал вес золота в своем мешочке. «Джентльмены», — сказал я громко, обращаясь к вернувшимся старателям и тем, кто уже был здесь. «Мне нужны люди для работы. Добывать золото здесь, на кроличьем ручье. У меня 19 участков, и на них золото, видимо-невидимо. Я готов нанять старателей. Плачу по договору, $4 в день. Золото сдаете каждый день, никаких обманов. Все честно, расчет тоже день в день. Сколько вы намыли, неважно, каждый вечер получаете четверть унции песку». По толпе прокатился изумленный ропот. $4 в день – это огромные деньги. На Аляске старатели работают сами на себя, рискуя всем. $50 в месяц – это зарплата паденного рабочего в Штатах. А еще, продолжил я, видя их реакцию, мне нужны люди в Доусон. Поселок растет, нужны управляющие для салуна, для сдачи домов, в охрану. Староста не может делать все сам. Я обвел взглядом толпу. Мужчины, разные, молодые, старые, крепкие, хилые, опытные, зеленые новички, отчаянные, расчетливые, измученные неудачей, алчущие богатства. «Кто готов работать на меня?» — спросил я. Несколько человек вышли вперед сразу, потом еще, и еще, десяток, может, больше. «Хорошо», — сказал я, — «давайте поговорим». Мы отошли немного в сторону, к одному из костров, где было потише. Я уселся на бревно. Передо мной выстроилась очередь тех, кто хотел наняться. «Меня зовут Итан Уэйд», — повторил я. «Я староста Доусона и владелец участков здесь, на ручье. Мне нужны надежные люди, честные, трудолюбивые». Я начал собеседование, короткое, по сути. «Как вас зовут? Откуда? Чем занимались до этого? Есть ли опыт? Почему хотите работать у меня? Кто может порекомендовать?» Первым был высокий, худой парень, лет 25, с длинными, нервными пальцами. Звали его Томас. Томас Блейк, мистер Уэйд, из Сент-Луиса. Был учителем в школе, но бросил. Услышал про золото. Приехал в Сёркл. Там ничего не нашел. Потом мыл в районе 40-й. «Учитель», — я удивился. «И на золотоискателя? Почему?» — устал, мистер Уэйд, от скуки. Хотел приключений, богатства, но не знал, как искать. «Я готов на любую работу». Он выглядел не слишком крепким, но глаза его были умными, настороженными. «Учитель, может пригодиться в будущем. А пока, мыть золото. Посмотрим сначала на простой работе». «Хорошо, Томас. $4 в день. Сдача золота, каждый вечер. Если согласен, подпишем договор». Следующим был здоровенный, бородатый мужик, похожий на моржа, лет 40. Звали его Билл. Билл Морш Мартен, мистер Уэйт, из Сан-Франциско, моряк, кочегар. Последние 10 лет ходил на пароходах по Тихому океану, сошел на берег в Сиэтле, решил испытать удачу, но он развел руками, не фартит. Моряк, кивнул я, нам моряки пригодятся, а почему морж, борода такая, пробасил он, поглаживая свою густую растительность на лице, похожую на бивни. Хорошо, Билл, ты принят, пока будешь мыть на общих основаниях, а там посмотрим. Третий был молодой парень, очень худой, с лихорадочным блеском в глазах. Звали его Генри. Генри Грин, мистер Уэйт, из Денвера. Работал на ранчо, ковбоем, но уволился. Поехал искать золото. Ранчо, опыт с лошадьми есть? Есть. Умею с лассо обращаться, с животными хорошо выходит, понимают они меня. Ковбой, на Юконе, зимой здесь лошади бесполезны. Может, погонщиком у него выйдет, или для чего-то другого. Я чувствовал себя вновь старателем, только промывал из породы не золото, а людей. Ковбой, повторил я. Ну что же, $4 в день. Готов? Готов. Следующий был мужчина средних лет, с военной выправкой. Держался прямо, говорил коротко. Звали его, как и меня, Итан. Фамилия была Картер. Прямо как у будущего президента. Я из Нью-Йорка, мистер Уэйт, из Нью-Йорка. Бывший сержант армии Союза, ушел в отставку, приехал сюда, давно уже, лет 7 прошло, сержант, опыт командования есть, дисциплину знаешь, так точно, сэр, тезка вытянулся, словно на плацу, 15 лет службы, могу организовать что угодно, людей построить, охрана, вот кто мне нужен был для охраны салуна, складов, участков, бывший сержант, это идеально, Итан. Тебе работа в охране, и, возможно, в управлении салуном или складами. Согласен, положу больше, чем остальным. Согласен, сэр. Итак, я набрал с десяток человек, разных, с разными судьбами и разными навыками. Учителя, моряка, ковбоя, сержанта, бывшего фермера. Все они теперь были частью моего плана, частью Доусона. Когда с наймом было покончено, ко мне подошли вернувшиеся Макдонелл и Фицджеральд. Быстро обернулись. Я тут же обрадовал их убитым старателем, обсудил с констеблем систему охраны прииска. Тот одобрил мои круглосуточные караулы, сказал, что слышал про разыскных собак в Оттаве, выпишет оттуда парочку. Сюда бы с полдюжины полицейских, намекнул я, а еще парочку в Доусон. После разговора с Фицджеральдом, меня отвел в сторону Макдонеллу, отдал квитки на зарегистрированные участки. Спросил, не соглашусь ли я взять в управление при Соливии. Нам самим мыть золото не с руки, а нанимать кого-то пойдут нехорошие слухи. Да и как контролировать? Вы мне так доверяете? Удивился я. Доверяем, Итан, твердо сказал Макдонеллу. Вы доказали сегодня, что вы человек дела и человек чести. Мы готовы заключить с вами договор. Вы управляете участком, добываете золото, а мы получаем долю. Я пожал ему руку. Это было не просто выгодно, это было признание. Признание со стороны властей, со стороны горного регистратора. Фактически, если вычесть участки Алафа и его старателей, я буду контролировать все устья Эльдорадо на пару километров вверх по течению. Договорились, сэр. Ваш участок будет разрабатываться наравне с моими, а доли потом договоримся. Ночь на Эльдорадо была короткой. Едва забрезжил рассвет, мы уже были на ногах. В лагере кипела работа. Часть нанятых старателей уже отправилась на участки, копать, мыть. Тезка, бывший сержант, организовывал караулы. Я же, забрав свою долю золота, увесистый мешок, который едва смог поднять, готовился к отъезду. Со мной шли Макдонеллу, Джаза и Артур. Баннаки оставались помогать сержанту с охраной, староверы продолжат мыть золото. А мы возвращались в Доусон. «Кузьма», — сказал я, прощаясь. Ты остаешься за старшего, ответственность на тебе, за порядок на ручье, за золото, что будут добывать наемные старатели, собирай его каждый вечер, прячь надежно, зарывай, никаких драк, никаких пьянок, пару дней я вернусь за золотом, привезу еще продуктов. Итан, Кузьма положил руку мне на плечо, не волнуйся, мы справимся, не подведем. Глава 19. Август пришел на Юкон, неся с собой не тепло северного лета, а холодную, промозглую сырость. Небо почти каждый день было затянуто низкими, серыми тучами, из которых то и дело срывался мелкий, косой дождь, тот самый ситничек, о котором ворчал Кузьма. Грязь на берегах Клондайка и Юкона стояла непролазная, липкая, вязкая. Мне даже пришлось выделить деньги на пилить и накидать кругляка в самых топких местах. Строительство шло медленнее, чем хотелось бы, но не останавливалась. Доски, бревна, камни, все было мокрым и тяжелым. Постоянно приходилось топить печи, сушить одежду у костров, но никто не жаловался. Потому что на Эльдорадо мы нашли золото, много золота. Пакет от Маргарет пришел с одним из пароходов Аляскинской коммерческой компании, что теперь регулярно заходили в Доусон. Большой, тяжелый, обернутый в плотную бумагу, запечатанный сургучными печатями, знакомым росчерком ее имени на адресе. Я забрал его из времянки лавки Коллинза и сразу пошел в свой кабинет на втором этаже салуна. Северный мамонт уже почти полностью функционировал. На первом этаже Джазая и несколько нанятых сотрудников управлялся с салуном. Рядом функционировала лавка с отдельным входом, там мы продавали излишки еды и инструментов, что привезла дева в первый завоз. На втором были жилые комнаты, одна из которых стала моим офисом. Я сидел за самодельным столом, слушая шум дождя за окном и далекий, мерный визг лесопилки, что работало без перерыва. Разрезал бечевку, вскрыл сургуч. Внутри пачка писем, перевязанных ленточкой, и несколько газет, русские газеты. Маргарет помнила мою просьбу. Последнее письмо, самое свежее, оказалось сверху. Всего их было 6, судя по счету. Я развернул тонкий лист бумаги, узнал ее аккуратный почерк, датировано концом июня. «Мой дорогой Итан», начиналось оно, «как я волновалась за тебя и Артура, твои телеграммы из Ванкувера и потом из Фортимайл. Слава Богу, вы целы». Артур написал мне с почты в Фортимайл, заверил, что с ним все хорошо, что он под твоей надежной опекой, и что он теперь почти моряк. Я знаю его желание приключений, но все равно очень переживаю. Пожалуйста, присмотри за ним. Регулярно сообщай, как у вас дела, особенно новости Доусона. Теперь это и моя забота. Улыбнулся, волнуется, как и положено невесте. Опека. Ага, я тут за него как наседка слежу, чтобы не влез куда похуже сортира с медведем. Суд, ты не поверишь, Итан, это наконец закончилось. Финальное заседание состоялось 3 недели назад. Меня признали главной наследницей. Все капиталы отца переходят ко мне. Артуру выделена отдельная доля, которую он получит после совершеннолетия. Это все так странно. Чувствую себя немного потерянной. Мистер Дэвис говорит, что процесс оформления займет еще некоторое время, но основное уже сделано. Я могу распоряжаться частью средств. Я порадовался за Марго, принялся читать дальше. Помнишь, ты рассказывал мне про свою Юкон Транспорт Традингцо и про планы на грузоперевозки на севере? Итан, я хочу вложиться. Я готова стать акционером. Вложить достаточно средств, чтобы мы могли купить новые суда, пароходы, несколько. Чтобы у нас был свой флот на Юконе и на побережье. Мистер Дэвис считает это рискованным, но я верю в тебя, Итан. Верю в твои планы. Напиши мне немедленно, что ты об этом думаешь. Какие суда нам нужны? Где их искать? Капитан Финниган сможет помочь.